Едва я уселся, как дирижер постучал палочкой, требуя тишины. Оркестранты проворно зашевелили конечностями, играя на незнакомых мне инструментах, похожих на трубы с продырявленными воронками на конце, как улейки. Дирижер то самозабвенно вздымал передние конечности, то разводил их в сторону, словно призывая играть пиано. Но мое недоумение лишь возрастало, поскольку до меня не донесся ни один, даже самый тихий звук. Осторожно поглядывая по сторонам, на лицах соседей я видел упоение музыкой. Все более недоумевая и беспокоясь, я попробовал незаметно прочистить уши, без малейшего результата. Наконец, решив, что оглох, я тихонько постучал ногтем о ноготь, но расслышал этот слабый звук вполне отчетливо. Озадаченный несомненным художественным восторгом аудитории и теряясь в догадках, я досидел до конца первой части. Раздался шквал аплодисментов. Поклонившись, дирижер снова постучал палочкой, и оркестр приступил к следующей части симфонии. Все вокруг восторгались и шумно сопели, что я расценил как признак истинного волнения. Наконец, наступил бурный финал. Я мог об этом судить по экзальтированным взмахам дирижера и обильному поту, орошавшему лбы музыкантов. Снова загремели аплодисменты. Сосед повернулся ко мне, восхищаясь симфонией и ее исполнением. Я ответил ему не впопад и в полной растерянности вышел на улицу. Когда я отошел на несколько десятков шагов от здания, где давался концерт, что-то заставило меня обернуться и взглянуть на его фасад. Как и все остальные, он наклонялся к улице под острым углом. На фронтоне большими буквами было написано «Городская фимиамония». А ниже висели афиши, на которых я прочитал «Мускусная симфония Адантрона». Первое – интродукция. Второе – аллегро аромазата. Третье – анданта фимиамиссима. Дирижирует прибывший на гастроли знаменитый носист Хрантер. Я в сердцах выругался и поспешил обратно в гостиницу. Я не винил Тарантогу за то, что лишился эстетического наслаждения. Не мог же он знать, что меня все еще мучит насморк, подхваченный на Сателлине. Дабы вознаградить себя за пережитое разочарование, тотчас по приходе в отель я распаковал посылку. В ней были звуковой киноаппарат, бобины с пленкой и письмо следующего содержания. «Дорогой коллега, конечно, вы не забыли нашего телефонного разговора, когда вы были на Малой Медведице, а я на Большой. Я говорил вам тогда, что предполагаю наличие существ, способных жить при высоких температурах на горячих полужидких планетах, и что я намерен провести исследование в этом направлении. Вам угодно было выразить сомнение в успехе подобного предприятия. Итак, вот вам доказательство. Выбрав огненную планету, я подошел к ней на, возможно, меньшее расстояние и опустил на длинном асбестовом шнуре огнеупорный киноаппарат и микрофон. Таким способом мне удалось получить очень интересные кадры. Позволю себе приложить к этому письму небольшой образец, преданный вам Тарантога.